Глава 16. Гиперпетля вынесла их в сектора, о существовании которых Дюран даже не подозревал. Вход сюда был ограничен для подавляющего большинства жителей системы. «Исследовательская зона», — пояснила Вики после сличения биометрических и ментальных слепков. «Мы здесь тестируем всякие штуки, которые начнут приносить пользу через десятки лет. Например?» — вежливо поинтересовался Дюран. Аналитик не мог взять в толк, почему его сюда привели. Путешествие на частной яхте из засекреченного дока. Но это слишком медленно. «Генетические модификации», — начала пояснять Вики. «Грависвязь, эксперименты с пространством и временем. Много всего. И новая транспортная система, разумеется». Они двигались по шахте с половинной гравитацией. С каждым шагом проценты росли, тело Дюрана наливалось тяжестью. Он решил не спрашивать о военных разработках. Аналитики, управлявшие комитетами, знали, что большая часть оборонного комплекса локализуется на Марсе. «Транспортная сеть», — задумчиво повторил Дюран. «Я слышал о том, что ведутся исследования. А болванки вас чем не устраивают?» «Всем», — хмыкнула Вики. «Сам посуди. Ты привык носить дорогой костюм из полуживой ткани, который умеет подгонять размер под хозяина, менять тепловые режимы, пористость и влагостойкость. Тебе нужно попасть в другой город. Пожалуйста. Но только придется временно поносить средневековую дерюгу на завязках». Дюран обдумал слова Сафуддиновой. «Так и с телами», — продолжила Вики. «Болванки универсальны, но это дешевый примитивный продукт. Никаких специальных модификаций, элитных имплантов и вставок. Все, чем ты любишь пользоваться, не работает». «Сдаюсь», — усмехнулся Дюран. «И что же ты предлагаешь? Проложить внутри сферы сеть червоточин или усовершенствовать двигатели земных кораблей?» Вики покачала головой. «Узлы!» Дюран, непонимающе, уставился на собеседницу. Они замерли посреди обширного зала, предназначение которого было сложно определить. Круглая комната, связывающая 5 радиальных коридоров. 100% сила тяжести. «Мы называем это узлами», — пояснила Вики, — «или гейтами. Нанотехнологии, подчиненные мыслящей среде. Ты входишь в гейт, система разбирает тебя на атомы и собирает повторно в новом месте». «Телепортация», — кивнул Дюран. «Это здорово, но есть парочка неприятных деталей». «Каких?» — улыбнулась собеседница. «Энергия. На подобные вещи требуется уйма энергии. А второй момент?» «Разум. Что происходит с моим сознанием в момент переброски?» Вики остановилась в центре зала, повернулась к аналитику. В глазах женщины мелькнули лукавые искорки. «Первый вопрос можно было и не задавать. Ты же знаешь, что часть кластеров уже поглощает энергию Солнца. Я послала запрос, и мне разрешили подключаться к силовым линиям». Дюран хмыкнул. «Что же касается сознания?» Вики неопределенно махнула рукой. «Тут ничего революционного мы не изобретали. Тебя перебрасывают через сеть». И тут до аналитика дошел смысл сказанного. «Ты просто отказалась от болванок». Вики радостно кивнула. «Молодец! Подойди ко мне». Дюран сделал несколько робких шагов и провалился в другой мир. Сознание выключилось, ухнуло в тоннель, протягивающийся между ретрансляторами, но прыжок остался практически незаметным. Словно всматриваешься в древний телескоп, а потом выныриваешь с обратной стороны. Моросит дождь. Вокруг — дворик, прорезанный гравийными дорожками и поросший зеленью травой. Аккуратный газон, громады кустов на заднем плане. Бассейн с примыкающей к нему лужайкой и этот нескончаемый шорох дождя. Ветер взъерошил волосы на голове Дюрана. Чувства постепенно возвращались к нему. «Ну как?» Рядом стояла Вики. Дюран потрясенно молчал. За спиной женщины высился двухэтажный дом с мансардой, печной трубой, эркером и деревянной террасой. Крыша нависла над дощатым настилом, упираясь в массивные брусья колонны. Тоже деревянные. Аналитик с наслаждением подставил лицо земному дождю. У него возникло смутное ощущение потерянного дома, будто годами странствуешь в звездной черноте, а потом возвращаешься к истокам, к чему-то важному. «Пойдем». Не дождавшись ответа, Вики тронула его за локоть. «Промокнешь». Они двинулись в сторону дома. Над имением Сафуддиновой громоздились тучи. Грязный серый бульон, перемешиваемый незримой рукой. От обилия пространства у Дюрана закружилась голова. Никаких стен, горизонталей и вертикалей. Голографические экраны не создают ложную перспективу. В этом нет нужды. Небо настоящее. Разумеется, Дюрану приходилось бывать на Земле в болванках. Спустя много лет после его рождения на дне гравитационного колодца. С тех пор много воды утекло. Незадолго до своего возвращения Дюран превратился в затворника, зажатого плоскостями сферы. 20 лет, 30. В кластерах есть все необходимое для комфортного проживания. Вот только чувства притупились. И сейчас аналитик это отчетливо понял. Они поднялись по ступенькам на террасу, обогнули угол дома и остановились перед панорамным окном, ведущим в гостиную. Бытовой искусственный интеллект просканировал гостей, идентифицировал хозяйку и уточнил статус Дюрана. После этого стекла скользнули в сторону на невидимых направляющих. Вот как. Атмосфера старины. Выращивание мебели для слабаков. «Находишь меня старомодной?» — усмехнулась Сафуддинова. Дюран переступил порог и оказался в просторной гостиной. У дальней стены камин, несколько кресел, разбросанных в кажущемся беспорядке, полотно неизвестного мариниста в золотой раме. Из каждой щели веет основательностью, традициями. «Мне выставили ментальную блокировку?» И Вики потрепала Дюрана по голове. «Я не читаю твои мысли. Легкая эмпатия, не более». Дюран мрачно кивнул. Он успел забыть, с кем имеет дело. Исследование паранормальных способностей — основной профиль Сафуддиновой. «Впрочем», — добавил Вики, — «я умею пробивать любые блоки. Напомню, мой отдел когда-то занимался их проектированием». Дом медленно оживал. Включалась подсветка ниш, теплые полы. В пасти камина собрались дрова, что-то вспыхнуло, потянуло дымком. Похоже, в этом климатическом поясе завершалось лето. Еще тепло, но зябкая морось предвещает дыхание осени. «Где мы?» — поинтересовался Дюран. Они поднимались по скрипучим ступеням на второй этаж. Наверняка хозяйка могла заменить половицы, но предпочла этого не делать для поддержания атмосферы. «Ла-Манш», — сказала Вики. «Раньше это место называлось Англией. Их путь завершился у массивной двери. Твоя комната?»